Другими словами, да, но рано или поздно я упрусь в очередной потолок, который скажет, что мне таки нужно будет шевелиться для дальнейшего кача или лежать дольше. И это вызывало странные чувства, что-то между обалдеванием, радостью, восхищением и откровенной опаской. Да и слова того демона настораживали. Однако тут я ничего сделать не мог и потому только имел в виду, не зная, что делать с такой информацией и как ее куда-либо применять. Так что перешел к следующему пункту программы. Ясно, с этим разобрались, подвел я итог. Возвращаемся к вопросу эльфов. На какие по численности и составу группы вы предлагаете их разбить? Для закрытия подземелий по пути большие армии не требуются, качнул головой Сата, так что лучше всего использовать стандартные эльфийские скурды в 50 клинков, равномерно распределив между ними способных к магии. Разве что я бы рекомендовал не перемешивать подразделения, а формировать скурды из более-менее равных по силе бойцов. Хорошо, пойдем, поможешь мне общаться с командирами. Перегруппировка войск затянулась на несколько часов, все-таки 3370 бойцов, это много, а распределить их действительно стоило соразмерно силе и навыкам, чтобы отряды, которые будут прикрывать нас в многоярусных подземельях, могли нас прикрывать, а не только пожирать ману, не в силах среагировать на атаки высокоуровневых демонов. Но даже такая работа со временем заканчивается, пусть и оставляет желание проветриться и разгрузить мозги. Одним словом, речь зашла о возобновлении пути. Забирайтесь. Я буду, если не доставлю нас до места за десяток часов. Ну или пару дней, если не торопиться, предложил Фетерн. Это хорошо, но, мысль проветриться зацепилась за одну идейку, я бы хотел и сам КХМ. Размять крылья, в конце концов, новый облик и правда надо осваивать, а то лежит мертвым грузом, а ведь может пригодиться. Правда, не уверен, что смогу сходу взять с собой пассажи. Оборвал я свою речь. Почему? Потому, что в этот момент на меня уставились 4 по-настоящему голодных взгляда. Да и Шива, пусть и пыталась блюсти положенные скромность и кротость, тоже явно воодушевилась. Эх-ха-ха, ладно, но я отойду подальше. А что тут еще оставалось говорить? Оборот прошел буднично. Маны откушала, конечно, прилично, но с моим резервом. Не сказать, что критично, тем более в мирной обстановке. И мир уменьшился и чуть отдалился. Однако на этом все. Я не ощущал, что стал как-то сильнее или там у меня улучшилось зрение. Нет, все осталось тем же самым. Разве что было несколько непривычно осознавать себя стоящим на руках и получившим еще одну пару конечностей, а также видеть, что мое тело начало чуток просвечивать и сиять голубым, как у моих призрачных солдат под воздействием способности воля монарха, но именно непривычно, а не сложно или тем паче неудобно. Я ощущал себя обычно. Легкое движение покрытой чешуей полупрозрачной лапой, и на скалистой, спеченной до каменного состояния земле остаются глубокие борозды. Вот только я и в гуманоидном виде мог совершенно так же промять и раздербанить эту почву, затратив примерно такое же усилие, да и фактуру этой почвы полностью почувствовал, как если бы трогал ее голой рукой. Разве что тут мои габариты были поболее. А так чешуя, крылья, напоминаю, судя по всему, какого-то натурально призрачного дракона, разве что без проглядывающих сквозь плоть костей и прочей требухи. И мои девочки стали меньше, а Фиатерон равным по росту. И как бы все, краси и ивы, протянула река и принялась осторожно гладить чешую у меня на лапе. Это ощущалось как поглаживание руки. И мэрэрэрэр, нырока натурально мурчала и жамкала свой посох, во все глаза пожирая взглядом мой облик. А близняшки, а что близняшки, не прошло и секунды, как они уже на меня забрались, и это тоже было привычно. Приветствую вас, милорд, в вашей истинной форме, клыкасто улыбнулся Фетерн. И да, я как-то понимал, что он улыбается. О, вот и первое отличие, подключившиеся драконьи рефлексы дали мне куда как лучше воспринимать и осознавать мимику чешуйчатых повелителей неба. Да, спасибо, ответил я ему. Голос тоже изменился. Узнать в нем мой собственный было еще возможно, наверное, но на громоподобный рык он был похож больше. Так, а теперь попробуем взлететь. Девочки, я покосился на близняшек. Ладно, ладно, слезаем. Зашевелилась младшенькая. Хотя мы можем быть очень цепкими. Напомнила старшая. Да, у нас есть опыт наездниц. Замедлилась в слезании Адиль. Очень положительный опыт. Надменный Эфрайн, не задерживайте Вайтлиана. Аж вздыбила шорстку на хвостике Нека, глядя на этих вертихвосток с огромным неодобрением, хотя что-то такое шальное в ее взгляде проглядывало. Про лучницу и упоминать не стоит, та натурально махала хвостиком и стригла ушками. «Нет», — покачал я головой, — «для меня это очень непривычно, так что лучше без пассажиров, так мне будет спокойнее». В общем, девочки действительно слезли, а я взял и полетел, вот просто, с места, так привычно, и это было шикарно, даже не знаю, с чем сравнить, не пресловутое приятнее секса, спектр ощущений и эмоций был совсем иной, но ух, эти воздушные потоки, наполняющие крылья, этот солнечный свет, играющий на чешуе гребня, эти пушистые облака, обдающие приятной прохладой, да, приземлился я совершенно довольный, правда, не совсем понимающий, почему это уже опять стемнело, но я ни о чем не жалел, это было шикарно, и встретивший меня понимающей улыбкой пожилой дракон мои чувства явно разделял, но хорошего понемногу, так что, утвердившись на земле, я вновь принял облик гуманоида, и был облеплен девчатами, это было очень красиво, поделилась своим наблюдением Нерока, но мы все-таки очень хотим покататься на нашем драконе этой ночью, горячо шепнула мне Эдиль в ухо, и тема связывания все еще требует своего раскрытия. В другое ухо пообещала мне вторая близняшка. «Ну и еще что-нибудь попробуем», — покивала Рёка. «И вот так всегда. Ты вроде бы настроился, превозмогал, собирался, весь такой готов уже к походу, готов к подвигу. Тебя ведут высокая цель, воля, ответственность, а потом то одно, то другое, и вот уже девушка интимно шепчет тебе на ухо, что хочет на тебе покататься, и ты сразу подкаблучник, который понимает, что никуда уже не идет. Я понимал, что это неправильно, это малодушно, это продиктовано совсем не головой, но знаете что, я, паладин, мне можно быть дураком, потому я просто поймал губы моей волкодевочки в поцелуе и волевым усилием призвал наш фургончик. Что же касалось старого мага и старого дракона, ну, полагаю, они найдут тему для философской беседы на достаточном удалении от нашей компании. А для гарантии, отправим-ка их еще разок проверить границы Минбраза со всех сторон, раз уж все равно задержались. Глава 15. Следующим утром мы таки выдвинулись в сторону страны светлых эльфов. Ну как выдвинулись? Полетели. Ага, летайте драконами Аэрофлота. Мы даже можем предложить вам закуски в полете и развлекательную беседу с пилотом, он же... капитан нашего авиалайнера, ну и авиалайнер тоже он, да, но вообще, полет с пассажирами оказался почти ничем не отличимым от свободного, холод и потоки ветра не касались моих всадниц, пусть это бы им в любом случае не повредило, однако факт оставался фактом, бешеные скорости, что должны были приносить соответствующие неудобства, никак не влияли ни на мой организм, ни на моих спутниц, и это вновь заставляло мой мозг чесаться и хрустеть, ведь никакой магии не использовалось. И ладно, когда такое происходит на земле в бою, там само по себе напряжение сил и потоки маны такие, что не мудрено отставить физику чуть в сторону, но вот так, даже тот факт, что я уже летал с Фиатероном, не делал эти ощущения привычнее, ведь тогда я был пассажиром, а сейчас, сам себе истребитель. В общем, это было необычно и немного странно, я пытался понять, как мое тело игнорирует сопротивление воздуха и вот это вот все, при этом я не ощущаю никаких лишних дополнительных воздействий, но ничего, кроме это естественное свойство драконьего организма, придумать так и не смог, а потому смирился. Главное, что полет проходил спокойно и без лишних проблем. Внизу под нами простирались дикие просторы степи или со степи, кажется, где-то тут кочевали соплеменники Шивы, ну, по крайней мере, особой цивилизации заметно не было, так, разное дикое зверье бегало да полудикие примитивные монстры. Подземелья тоже попадались, но уровень их развития был относительно небольшим, 3-4 этажа, редко 5. Энда, что-то я настолько зажрался, что 5 этажей, уже небольшой данж. Тем не менее это было действительно так, мы даже не прерывали полет, просто группа желающих оторвать пару демонических голов призрачных эльфов десантировалась с пролетающего дракона и шла на зачистку, ну а потом через духовное хранилище возвращалась обратно. Да, таким образом мы теряли трофеи, но на текущем уровне, во всех смыслах этого слова, трофеи даже с пятиярусного данжа не представляли собой ничего ценного, не говорить об этом близняшкам и хозяйственной коте, да и было тех пятиярусных всего 2, в остальном, как говорилось выше, 3-4 яруса, да и тех немного. Причем система вполне дисциплинированно передавала мне свободные очки характеристик за уничтожение сердец подземелий, несмотря на все расстояния. Так я получил 23 очка, а потом мы уже достигли границ королевства светлых эльфов. Ну и там уже пошли на посадку. Встретили светлые сородичи нас радушно. Лорд Вайтлиан, не успел я еще вернуться в гуманоидную форму, как вышедший из приграничной крепости воин, по фенотипу куда как более похожий на мой облик, нежели темные эльфы, хотя все еще заметно ниже ростом и уже в плечах, согнулся в поклоне. Рядом с ним было еще несколько эльфов, также не постеснявшихся согнуть спину. Мое имя Тайлиан, капитан рубежной стражи крепости теплых ветров, нас предупредили о вашем возможном прибытии. Позвольте от лица королевства Ферангольм поприветствовать вас на нашей земле. Для нас честь встретить повелителя небес. КХМ, да конечно, признаться, я несколько опешил. Вся эта торжественность. По-прежнему ощущаю себя крайне неловко в такие моменты, а ведь мог догадаться, что общающиеся между собой ветви эльфийского народа такой момент, как прибытие дракона-союзника от одной стороны к другой, должны будут обговорить. Просто потому, что это, гребаный дракон, о которых сказок и легенд существует в этом мире немерено. И, как рассказывала Рёка, во многих из них тема драконьей гордости и того, что бывает, если дракон посчитает себя оскорбленным, раскрывалась подробно. Не говоря уже о том, что и банальная логика со здравым смыслом говорили быть учтивым с существом армии, что пришло решать твои проблемы с демонами. Но первая неловкость довольно быстро прошла, и вот нам уже организуют телепортацию в королевскую резиденцию, дабы честь по чести представить его величеству Эрдреду из рода Риэлли и обсудить, чем и как могут помочь светлые в деле закрытия подземелий. Пока шли к площадке и организовывали телепортацию, опрашиваемый капитан в общих чертах картину описал. Итак, спокойнее всего у дальних родичей моих ассасинок было на западной границе, поскольку там находилась та самая империя людей, из которой мы так оперативно отчалили. Соответственно, у эльфов там было больше всего укреплений, магических формаций, войск, словом, всего того, что нужно для соседства с ребятами, что обожают плодиться и занимать свободные или не совсем свободные земли с чудовищной, по меркам долгожителей, скоростью. Да, подземелья там возникали чаще, но их вовремя обнаруживали, инкапсулировали, а потом и вовсе закрывали дежурные отряды из опытных ветеранов. И, самое важное, со стороны людей тоже ничего не прилетало и никто рогатый и психованный не прибегал, ибо пусть качество бойцов у человеков было похуже, но вот количество – поболее. Так что тамошние молодцы чистили данжи немногим хуже эльфийских бойцов. На юге обстановка была немного хуже, но не сильно, какого-либо единого и мощного королевства, что могло бы представлять опасность княжеству, там не существовало, но разного толка племена кочевников, налетчиков и прочих дикарей имели место быть, а потому княжество, в свою очередь, имело цепь укрепленных крепостей и очень хорошую систему наблюдения, базирующуюся на прирученных друидами птицах и просто магических способах обнаружения. Так что и тут проблему находили едва ли не в зародыше и сразу же решали путем быстрого подскока оперативной команды на грифонах. А вот север и восток оказались примерно в таком же состоянии, как юг у темных эльфов. В той стороне начиналась довольно гористая местность, которую сложно контролировать. Где-то эльфам везло, и какие-то горные кряжи держали под собой дворфы, но в большинстве случаев по горам сидели или орки, или варвары людского роду племени. Для укрепленных эльфийских владений они были соседями не столько опасными, сколько беспокойными, но то в мирное время, а с приходом темных времен. В общем, совсем все как у Шинлизера, включая уже вовсю воюющую и решающую проблему возникающих там подземелья и армию, только климат холоднее и единой границы нет, вернее, цепи эльфийских анклавов углубляются довольно далеко в эти дикие земли, перманентно пребывая в полуокружении, что имеет как плюсы, так и минусы. Однако не сказать, что наша помощь тут была экстренно нужна, как в Минбразе. Она могла сильно облегчить жизнь королевству, но в целом они справлялись. Тем не менее конкретика и детали были уже вне компетенции нашего гида, и обсуждать их надлежало непосредственно с королем, к коему мы в итоге и телепортировались. Точнее, в его дворец. И первое, что мы там встретили. Хуунь. Радостно отсалютовала нам крылышками крутая магическая сова. Пухуня. Удивилась Рёка. «Что ты здесь делаешь, «Она со мной», — донесся спокойный меланхоличный ответ из-под цветочного куста с золотистыми цветами, похожими на розы, но несколько вытянутые, в правой от нас стороне двора. «Тетушка Фуку, «Сейчас, за кустом произошли какие-то шевеления», после чего из-под веток вылезла девочка с янтарными глазами и шоколадным оттенком кожи, держащая в руке небольшой саженец. «Да, это я. Привет, Адель-Эдель», — кивнула вечная девочка близняшкам. «Привет», — поздоровался и я. Дракон Вайтлиан, заинтересованный взгляд. Взгляд янтарных глаз перешел на веточку с корешками, после чего девочка деловито убрала ту в сумочку на поясе и вновь подняла на меня взгляд. «Попьем еще той вкусной штуки, разумеется, окей, Вайтлиан, ты подсадил тысячелетнюю лалю архидруида на какао, в перерывах между рейдами в бездну, так теперь выглядит твоя жизнь, госпожа Фукураэль, а все-таки как вы оказались у светлых эльфов и зачем?» Все-таки решила уточнить Нерока. Иван Лиан попросил передать письмо Эрадреду. «Еще мне нужно было помочь советам здешнему кругу и собрать листики с моего чайного дерева». «Но», — моргнула Баркша, — «чай же, это не дерево, и тут север, и чай не растет, это, мое, чайное, дерево», — очень веско просветила волкодевочку Архилля. «Тут хороший лес, мягкий, мягче, чем в Шинлизере, и потому, лучше чай». «Пухуунь», — авторитетно покивала сова. «А ты», — она повернулась ко мне, — «опять стал сильнее?» «Да», — я пожал плечами. «Хорошо», — девочка покивала. «Вам еще нужно будет поговорить с Родредом». «Можно пока», — и такой взгляд. «Держи», — сознание почти помимо воли залезло в системный магазин и выкупило там комплект для пикника, что включал в себя большой кувшин с какао и кучу всякой выпечки. Получившаяся корзинка была едва ли не больше Фукураэль, но это друидку не остановило. «Спасибо», — она кивнула. Ее сова тоже кивнула и, схватив лапками ручку корзинки, спокойно понесла трофей за удаляющейся хозяйкой, беззвучно и положив хвост на законы физики, и вновь почти неощутимо с точки зрения магии. И, кстати, это было знакомо. В смысле, мог ли эпичный друид привить своей сове питомцу драконью способность к погашению всякого мешающего полету? Риторический вопрос. И да, пока дракон изволил общаться с друидом, остальные эльфы смиренно ждали, не пытаясь никого поторопить или как-то намекнуть на неуместность задержки. Вежливость. Ну или они и не такое успели повидать. Но вот беседа высоких сторон завершилась, и мы направились на еще одну беседу с другой высокой стороной. Что можно сказать о встрече с королем Родредом? Да, откровенно говоря, ничего. В том смысле, что внешне он был куда ближе к моим призрачным солдатам, нежели обычные светлые эльфы, но сама встреча вообще почти не отличалась от встречи с его темным коллегой. Примерно те же разговоры, те же обсуждения и те же попытки познакомить с кучей своих родственниц, от 20 до 400 лет. Всей разницы только в географии, да еще наряды на разного рода лучницах, жрицах, волшебницах, друидках, воительницах и так далее были поскромнее, ибо тут все-таки попрохладнее, чем в Шинлизере. Ну и сами девушки были чуть повыше и посуше, не в плане доска, но формами Адель-Эдель уступали многие, а ведь мои прохиндейки, пусть и красивые девушки, но обладают далеко не самым выдающимся экстерьером из тех, что я видел у темных эльфиек. О, ну и цвет волос у представляемых леди был в основном золотистым или изумрудным, второе, преимущественно у друидок, и, подозреваю, это они сами его организовали. Не скажу, что я этого не ожидал, ибо вариант одновременно и пристроить родню в надежные руки, и дракона даже не к собственной стране, а вообще к собственному роду привязать, это то, что в исполнении нормального правителя должно напрашиваться само собой. Однако вновь вернувшееся ощущение племенного бычка, пусть и не столь яркое и насыщенное, как было в случае людей, удовольствия мне не приносило. Потому я был рад сбежать в лаборатории заклинательные чертоги светлых эльфов, где мог предложить свою помощь на ниве производства высококачественных артефактов, ибо никто не будет пытаться совратить уважаемого мастера, пока он создает сильмариллы, да, ну или что-то в этом роде. Не суть, главное, мы получили новые карты с новыми метками подземелья и обещание, что завтра с утра нас перекинут к ближайшей доступной точке, с которой уже можно начать разматывать данжи. На ночь же радушный хозяин эльфийского дворца предложил нам остановиться в гостевых покоях. Разумеется, разных, то ли для соблюдения приличий, то ли просто из природной вредности, что маловероятно. Не то чтобы мы не могли на это наплевать и прокрасться друг к другу, но зачем лишний раз обижать хозяев, тем более что одну ночь можно и обождать. Правда, кое-кто придерживался иной точки зрения, ну, или решил воспользоваться моментом. Впрочем, думаю, стоит уделить этому моменту больше внимания. Итак, я спокойно, в своих покоях уже думал устраиваться на здоровенную кровать, как услышал щелчок замка в двери, которую я предварительно запер. Так, чисто на всякий случай, атох, простите, лорд Вейтлиан, я тоже впервые в гостях у моего дяди, должно быть, перепутала комнату. Не уверен, что подобное могло произойти, но близняшки были очень настойчивы с таким вариантом развития событий. Так что дверь я запер, да, но сейчас ее вскрыли, легко и почти бесшумно. Вот она открывается, и в мои покои проскальзывает изящный силуэт. Юная миниатюрная девушка ростом чуть выше Нерока, с просто идеальными формами и чистой гладкой кожей темно-оливкового цвета, красными глазами и густым шлейфом черных как ночь волос. На ее макушке игриво подрагивают длинные пушистые ушки, а то ли волчий, то ли вообще лисий хвост задорно стоит торчком. Ах да, облачена была незнакомка в очень и очень откровенный наряд, более подошедший бы кому-нибудь из Шинлизера. В общем, образ был шикарным, но кшерианка-брюнетка, что уже заставляло усомниться в реальности, с учетом статуса черных волос и кашка девочек в мире, с таким загаром и в таком наряде смотрелась во дворце короля светлых эльфов откровенно неуместно и чуждо. «Привет», — задорно улыбнулась девушка, вернее, существо, что выглядело девушкой. Вот только я отчетливо видел скрытую в ее теле мощь, от которой не то что Фукураэль должна была нервно курить в сторонке. Я сам вот тоже не был уверен, что смог бы вывести, начнись прямой бой. Вроде бы да, но не уверен. «КХМ, доброй ночи. Могу я узнать, что привело вас в эти покои МММ, уважаемая гостья?» «Это немножко неловко», — состроила ангельскую невинность на мостике эта шикарная восточная красавица, эта кропкой почти на цыпочках скользнув по комнате ближе ко мне. «Только, пожалуйста, не пойми меня неправильно», — мне трогательно заглянули в глаза, чуть попридав ушками, в один миг на порядок усилив ощущение невинности и беззащитности, что и без того сквозило в каждом жесте и интонации гости. Просто, еще шажок ближе, я очень прошу, реснички дрожат, в голосе звенит нотка мольбы. Не мог бы ты стать моим избранником? И так она это произнесла, так смотрела. КХМ, боюсь, мы недостаточно друг друга знаем. Колоссальным усилием воли подавив порыв сказать «да». Черт возьми, да. Постарался соскочить я. Ну я очень-очень прошу. Продолжила давить меня тем самым неодолимым женским взглядом, каким красотки вьют из парней веревки, эта девица, и как-то по-детски качнулась с носочков на пятку и обратно, чуть наклонившись вперед и заведя руки за спину, эдак чуть выгнувшись, что, в дополнение к ее фигуре и наряду, смотрелась энда, смотрелась, и все же мое сердце занято, что-то мне ее поведение напоминало, делая ситуацию еще более напряженной, но мое же свободно. С чистейшей непосредственностью отбила она. Неужели доблестный и прекрасный дракон прогонит одинокую, несчастную девушку, которая сама пришла к нему в покой? В уголках ее глаз натурально появились слезки. Слухи о развратности драконов очень сильно преувеличены. На самом деле, нет, качнула она головой, трогательно сжимая пальчики в кулачки. Все зависит от дракона. Или я тебе не нравлюсь, Вейтлиан, просто как-то нет настроения. И раз ты знаешь мое имя, может, назовешь свое, ну, так неинтересно. Натурально надулась девушка и дернула ушками. Не будь занудой, как мой братец. Я понимаю, что у вас, паладинов, это повсеместно. Но мы-то знаем, что ты можешь быть очень-очень интересным. Так что угадай. И ухмылочка, проказливая, совершенно не от той пай девочки, которой она была только что. С чего бы мне заниматься чем-то подобным? И разве у сущности такой силы нет более срочных дел, чем приставать с непристойными предложениями к незнакомым паладинам? Ну, не каждый день встречаешь таких паладинов, и мы вообще-то знакомы. Очень многие девушки меня благодарили, что я столкнула их с тобой, особенно одна зайка и две, хех, младшие сестренки. Млад, не понял было я, но потом дошло. Шадар, что же, по крайней мере, ты сообразительнее моего братца, покивала она. Прошу любить и не жаловаться. И в одно текучее движение она лихо уселась на мою левую ногу и прильнула всем телом, игриво заглядывая в глаза. КХММ, да, то есть вот это вот. Богиня, натуральная, нет, по силе, верю, но какого лешего богиня берет и заваливается ко мне в комнату посреди ночи, да еще и в наглую, то ли флиртует, то ли открыто совращает, то ли жестко стебется. У меня от словосочетания «бог» и «стебется» уже как-то подлагивает сознание. Ладно, что дальше? Что, неужели сразу возьмешь и поверишь? Эх, она показательно печально вздохнула. Ну, так неинтересно. Так зачем ты пришла? Не дал я ей растечься мыслью и заболтать мой вопрос. ТЦ, досадливый цик, и девушка исчезла с колена, чтобы появиться сидящей на столешнице у кровати и с бокалом стыренного у короля светлых эльфов вина. Я не знал, откуда ко мне пришло осознание, что этот бокал вина был именно стырен, но я был готов в этом поклясться. И да, при этом данная провокаторша не забыла выгнуться самым соблазнительным образом, чтобы свет молодой луны еще лучше очерчивал ее силуэт. Вообще, у меня много идей, мыслей и предложений, немного поиграв алой жидкостью и пригубив из бокала, призналась она, а еще мне просто стало любопытно, яснее не стало. Кстати, разве после первого вторжения демонов и создания сети Медуса, которая заставляет их создавать подземелья, а не вторгаться сразу как хотят, боги могут вот так просто гулять по миру и обкрадывать честных королей? Так-то это сложновато, нужен хороший храм, жрецы там, но я, покровительница ночи, а потому там, где есть темнота, есть и мой храм. Ну, она вновь изобразила лицом саму невинность столикой смущения, если рассматривать это с определенной точки зрения, то есть ты как-то схитрила, мне отсалютовали бокалом, и все еще не ответили внятно, зачем пришли. Ну и как, утолило любопытство, вполне, довольный хлюп, что-то мне подсказывает, что вина в бокале несколько больше, чем это физически возможно, и что дальше, это уже начинало раздражать, что захочешь. Она спрыгнула со стола и приблизилась ко мне. Дружба, ни к чему не обязывающее обжимание или... Она чуть сжалась и, поймав и прижав хвостик к груди, посмотрела на меня снизу вверх чуть сияющими алыми глазищами. Я могу даже позволить почесать меня за ушком. Но только тебе. Это было мощно. Не будь я закален волнами смущения нырокой той залихватскостью близняшек, но я был. И зачем это тебе? Зачем слабой и хрупкой женщине может понадобиться сильный мужчина? Ты мне понравился, и я хочу, чтобы ты стал моим, последовал ответ. Что-то мне подсказывает, что речь не о том, чтобы набиться в гарем к дракону. Почему же? Мне состроили глазки. Мой избранник, мой паладин вполне может иметь определенные привилегии. Цени, я еще никому такого не предлагала. Ох, что-то я не верю. А теперь это что-то говорит мне, что вот эти слова из уст богини интриг, обмана и мелкого шрифта в конце контракта, не просто художественный ход, сделанный для лучшего окраса романтической линии. И почему мне никто никогда не верит? Печально вздохнула кширианка-брюнетка. Подумаешь, всего пару-тройку сотен раз оставила в дураках этих напыщенных снобов, как все сразу говорят, что старшая сестренка из тени, коварная и хитрая. Твои даже не жрицы, а просто верующие начинали свое знакомство со мной с подсматривания, а изначально и вовсе планировали обчистить. Да, у этих двоих прекрасный потенциал, довольно покивала Шадар. В смысле, я не одобряю, да-да, и очень уж знакомая проказливая улыбочка. А еще я поймал себя на том, что мы как-то лихо опять ушли от темы, и я не мог на нее злиться. В смысле, она словно излучала некий позитив, легкость, ту самую хулиганистость, что была у моих эльфиек, да и Мелисса тоже подобное излучала. Так, давай серьезно, я нахмурился. Пусть болтать с тобой на удивление приятно, но я просто не могу поверить, что богиня, причем совсем не слабая и с твоей репутацией, просто пришла со мной поболтать. Говоришь, как призванный герой, тяжелый вздох. Не понимаю, что у них за мир такой, где все так свято уверены, будто боги, это какие-то вечно величественные существа с внеземной мудростью и степенностью, которые без вселенской причины и пальцем пошевелить не снизойдут. И все же, не позволяю увести себя от темы, хотя что сказать на этот счет, у меня было. Достаточно вспомнить православную церковь, где по всем канонам почитается Сын Божий, ходивший в рубище и оказавшийся распят за то, что укорял почитание в храмах Золотого Тельца, но каждый ее иерарх, чем выше статусом, тем больше злата на себя напяливает при каждом удобном случае, и ничего у него в голове не щелкает. Пришла я сюда действительно, чтобы посмотреть на тебя и, если мне понравится увиденное, предложить, ну, назовем это сотрудничеством. Сдается мне, между назовем и действительным сотрудничеством есть некоторые отличия, что вкупе с этим стань моим особо настораживало. Почему сейчас, и что именно ты предлагаешь? Сейчас потому, что я только-только смогла тебя догнать. Ты почти не вылезаешь из подземелий, а в них богам входа нет вообще-то, мы их даже не видим, как и область вокруг них, а ты еще и без жрецов в своем отряде туда ходишь. Теперь меня словно укоряли едва ли не в супружеской неверности. А когда мы были с Мелиссой, я вскинул бровь, а когда вы были с Мелиссой, ты, по ее мнению, был конченным паладином Лотара, с улыбкой до ушей пояснила девушка. Понимаешь, если кто-то ведет себя как паладин Лотара, ощущается как паладин Лотара и пользуется светом как паладин Лотара, то, как правило, он действительно является паладином Лотара, а не героем-драконом, явившимся из иного мира. КХМ я вот даже как-то виноватым себя почувствовал, допустим, но, полагаю, тогда я бы должен был привлечь внимание самого Лотара, а не твое. Нет, мой братец, этак демонстративно скромно вильнула она глазками, не слишком сообразителен. Нет, он неплохой, ты не подумай. Принялись горячо убеждать меня, и не глупый, просто он весь такой степенный, занятый, а мне вот стало интересно. ХМ, не знаю, как-то это, ай, да чего там, вся эта ситуация, тот еще дурдом. И как на это реагировать, я без понятия, но это не объясняет твоих предложений. Эй, я специализируюсь на скрытности и недосказанностях. Возмутилась девушка. Это значит, что я, спец, и при близком знакомстве не увидеть в тебе, я приготовился то ли бежать, то ли бить насмерть, развитую предрасположенность к магии тьмы и теней не могла. Ты скрываешь ее, обманываешь всех вокруг, оставаясь на виду, нагло собираешь себе гарем красоток на любой вкус, изображая праведного паладина. Ее глаза горели огнем. Это восхитительно. И ты очень силен. Ты просто идеален, как мой чемпион, как мой избранник. А уж какие лица будут у всех твоих приятелей, если паладин Лотара вдруг станет чемпионом Шадар. Я незаметно выдохнул. Система не подвела, и моего сомнительного происхождения в упор не увидела даже богиня, пусть и рассмотревшая другую, не самую афишируемую сторону моих талантов. Да, расплылась она в блаженной улыбке. Это будет замечательно. Ну что, станешь моим избранником? И глазками так проникновенно морг-морг. Хотелось бы для начала узнать права и обязанности сторон, и проконсультироваться с моим адвокатом. С неподдельным ужасом поинтересовалась Шадар. Адвокатом? Я не понял. Некоторые призванные герои говорили так, пояснила она. Адвокат – это что-то страшное, и жутко коварно хитрое. Поджатые ушки прилагаются. КХМ, нет, ну, в принципе, в этом есть логика. Но я имел в виду кошка-девочку, которая шарит. А еще тут можно и других жрецов опросить, ибо соглашаться на какое-либо предложение богини мошенничества, получив информацию только от богини мошенничества, ну, такое себе решение. В общем, такие серьезные решения не принимаются вот так. Нужно подумать, прикинуть, посмотреть варианты. Говоришь, как последователь Кратоса. Опять надулась девушка. Кого? Знавал я одного Кратоса, но у него с богами было не очень, совсем не очень. Ну, кроме ряда богинь, бог бюрократии, мрачно ответила Шадар. Он зануднее Медуса и Лотара вместе взятых. Не скажу, что он сильный, но, пообщавшись с ним с полчасика, начинаешь думать о самоубийстве. Леди зябко передернула плечами. Страшный тип. Ага, мой мир никогда не будет прежним. И тем не менее брать на себя какие-либо обязательства, при всем уважении и симпатии, я бы не хотел. О, значит, я тебе все-таки нравлюсь. Оживленное махание хвостиком. Возможно, нравлюсь, нравлюсь. Довольно закивала она и... О, ты, а я что? Я ничего, раз она надо мной так издевается, то я не буду оставаться в накладе. Потому да я начал чесать за ушком богиню. К такому меня жизнь не готовила, но после всего того, через что пришлось пройти, пофиг. Хотя вынужден признать, ушки у нее тоже божественные, и в этом она превосходит даже идеальную кошка-девочку. Ты сама виновата, прими это с достоинством. МГХ, ну ладно, тогда чуть выше и правее. Принялась командовать девушка. А пока чешешь, я, так и быть, расскажу тебе, какую честь великая я предлагает. А ох, хорошо, а о. В общем, это был очень странный вечер, не буду врать. Чесать за ушком настоящую богиню, хотя тут нужно уточнить, чисто на всякий случай, было очень приятно, а те неприкрытые намеки, что давала девушка, говорили, что она не будет возражать и против более глубокого знакомства. Вот только я с ним не спешил, ибо ей, если она говорит правду, то это богиня обмана, связываться с которой может быть рискованно. Если же она вообще левая особа и не та, за кого себя выдает, а, например, какая-нибудь хитро замаскированная суккуба, то тем более связываться с ней не стоило. Пусть местные демоны не показали ничего такого и никаких искусителей в их среде я не видел, это не означало, что их не может быть в принципе. В общем, мне действительно стоило как следует обсудить этот момент со всеми возможными компетентными специалистами. Ну а еще затаскивать в кровать очередную состроившую мне глазки красотку, даже если мои девочки ничего не скажут по этому поводу, все равно как-то некомфортно, хотя уже и не так, как в случае с близняшками и просвещением на эту тему от Нерока. Меж тем с Шадар мы не только занимались почесушками, но и разговаривали на, скажем так, нейтральные темы. Она довольно много знала как о темной магии, так и о событиях в мире. Так я узнал, что герои все еще разбиты по отрядам и продолжают спешно прокачиваться, уже выйдя на полноценный мифрил. Боги за ними присматривают и направляют, помогают. Ну и присматриваются в сторону избранности. Например, мне высказали недовольное Фи, что из-за моего образа такая многообещающая девочка, как Каиде, стала тяготеть к паладинству и Лотару. И это несмотря на все усилия Мелиссы, что запрягла героинь расширять ее небольшое княжество, в смысле, убедила их помочь в защите от демонов и дикарей этого региона без правителя и нормальной армии, да-да, именно так. При этом Шадар выглядела очень довольной. Касательно божественной иерархии тоже было всякое интересное, ибо я все-таки не удержался и спросил, что именно дает эта самая избранность. Тут все просто. Как же шикарно ты это делаешь. Ох, как я жила без этого. Расплывшись счастливой амебой по моей груди, провозгласила повелительница теней. А я поймал себя на мысли, что моя котя ведь предупреждала, что жизнь к шарианке после моего массажа ушек уже не будет прежней. Котя шарит. Ты обязан взять на себя ответственность. Вот точно. Я ответственно продолжаю разминать твои ушки, все остальное, когда и если мы узнаем друг друга получше, отрезал я. Я не против. Так что там по поводу избранности, вернул я к теме божественную лисодевочку, более детальное и плотное изучение постановило, что хвостик у нее все-таки лисий, да и эти ушки. Финик, кажется, так называют породу этих небольших, но очень хитрых лисов. Обычно избранными становятся те, кто добивается огромных высот на пути, за который отвечает Бог. При этом преданность идее Бога и продвижение его дела, как правило, у таких ребят тоже находится на очень высоком уровне. Так что избранные, в большинстве своем, являются высшими жрецами. Но бывают и исключения. У Медуса вообще жрецов нет, но ты не найдешь ни одного мага, который бы его не почитал, а особенно горящие страстью к магии могут стать и его избранными. Так что твоя кошечка может привлечь его интерес. О, что это за взгляд? Не беспокойся, этот старый пенек, которого можно завернуть в собственную бороду в три слоя, не интересуется женщинами в этом плане дольше, чем я живу на свете. А сколько, кстати, ты живешь? Ты знаешь, что спрашивать возраст женщины – это очень дурной тон. Возмутилась девушка. За это ты должен мне массаж. Ох, если твои пальцы способны проделывать такое с моими ушками, чего же они достигнут, получив большую свободу? Я как раз захватил самый кончик этого пушистого совершенства и чуть сжал, при этом продолжая поглаживать и чуть теребить нежные волоски. Ах, хорошо, оставим этот вопрос, покладисто соглашаюсь. Так что там с избранностью, имхаха, полный истомый вздох. Если коротко, то избранный всегда в приоритете у Бога, его избравшего. Мы даем силу, помогаем, оберегаем. Вы даете задание наверняка, продолжил я список, ибо в халяву поверить не мог никак. Не без этого, но сейчас у всех задание одно – спасти мир. К тому же не забывай, что избранные и их боги всегда разделяют схожие интересы и мыслят очень похожим образом. Неужели твоя кошка будет возражать, если Медуз обратится к ней с повелением отправиться изучить, а потом закрыть некую сложную магическую аномалию, вспомнив, как котя вцеплялась в любое интересное магическое, что встречалось на ее пути, я был вынужден признать, Нерока подобному повелению стало бы противиться только в том случае, если бы это мешало мне. С учетом же наших отношений, я бы просто пожал плечами и изменил наш маршрут так, чтобы кошка-волшебница могла утолить свое любопытство. Но меня ты захотела заполучить едва ли не сразу, как увидела, тонко намекнул я богине мошенничества на толстые обстоятельства. Разумеется, ничуть не стушевалась она, с довольством устраиваясь на мне удобнее. Я же почувствовала твою коварную и развратную сущность сразу, как увидела. Идеальные ноготочки пробежались по моей одежде. Это была любовь с первого взгляда. Доблестный праведный паладин света, который чуть ли не под обетом целибата. Именно такие о тебе ходят слухи. И тут я вижу самодовольного развратного дракона, увлекающегося темной магией и собирающего гарем красоток. Да тебе для полной коллекции не хватает только светлой эльфийки и дворфейки. И драконицы. Еще можно богиню? Хе-хе. Развратная шадар рефлекторно вырвалась у меня. Хи-хи-хи, знакомая ухмылочка. Но если серьезно, ты действительно обманываешь весь мир, я просто чувствую это. И от уровня интриги у меня подкашиваются ноги и в животе начинают порхать бабочки. Изначально я просто хотела взглянуть на возможного чемпиона моего братца, но тут, уф, не заставляя девушку произносить такие смущающие речи, мне состроили недовольную мордочку. Допустим, согласился я с такой трактовкой. Значит, вы благословляете своих избранников и, по сути, выдаете что-то вроде жреческих сил? Не только, покачала головой божественная лисичка, но тут уже все зависит от конкретного бога и сил выбранного чемпиона. Это может быть дарование понимания воинских умений, убедительность речам, одаренность в магии и так далее. Чем-то это похоже на то, что получают герои, но несколько слабее в целом и более сфокусировано на конкретном направлении. Сейчас, когда мы открыли потоки сил всем нашим жрецам, даже если это может их искалечить и убить, разница немного смазалась. Но в целом чемпион по своим возможностям стоит даже выше первожреца. Хотя зачастую, как я говорила, многие совмещают эти должности. Ох, да, не останавливайся. Моя вторая рука добралась до чертовски пушистого хвостика и принялась гладить и расчесывать его. А что получают с этого боги? Вкратчиво спросил я. Ря-я, мы, помимо очень сильного последователя при жизни, что одним фактом своей жизни и деятельности продвигает нашу власть и привлекает новых последователей, после его смерти обретаем мощнейшего ангела, то есть это не то чтобы продажа души, но чем-то таким слегка отдает. И вот это мне уже особо не нравится. А если, допустим, один и тот же смертный становится чемпионом сразу нескольких богов, исключено. Фыркнула Шадар. Допустим, для совсем уж исключительного случая я еще могу поделиться, но вот мой братец Лотар слишком консервативен для подобных экспериментов, хе-хе, и остальные не лучше. Нет, есть, конечно, Айса, но, тут девушка на мгновение застыла, а потом, словно что-то осознав, нет-нет-нет, это плохой вариант, очень плохой вариант, я полностью понимаю и разделяю твое желание получить побольше выгоды и устроить всем небожителям массу головной боли в будущем, одобряю, но нет, никто не это не пойдет, совсем никто, ты же только что упоминала какую-то Айсу, кто это, кстати, ну ты и, на меня посмотрели с ошарашенным укором, совсем паладин. Ты же в этом мире уже год, не мог узнать имена пантеона за это время. Я был немного занят, срочно вызываю дневник, где вел записи на эту тему. Погоди, Айса, богиня смерти, ох паладины, она прикрыла глаза лапкой. Из-за лапки на меня посмотрели с большим им подозрением. Надеюсь, ты не подшучиваешь над этой богиней. Да, это она, и так-то она очень добрая и милая. Но она очень-очень-очень-очень-очень любит убивать. Двуликая, закатила глаза богиня, она как бы это сказать, у нее два образа. С одной стороны, она, добрый спутник, что провожает души погибших туда, куда им положено отойти, или в свои чертоги за гранью. Но вот если ее разозлить, она отложит свой цветок, возьмет из чулана свою косу, и тогда по углам забиваются даже боги. Именно она в свое время разнесла континент, именно к ней мы идем. Если у нас возникают какие-либо споры меж собой, но лишний раз стараемся не беспокоить, так как мало ли, чуть поджала ушки девушка, выглядит же она как совсем юная девушка, почти девочка, в легком платье. Кажется, призванные герои называли этот стиль готик лоли, что бы это ни значило. Она доброжелательна и рада всем, но за всю историю я не припомню, чтобы у нее были чемпионы. Ага, описание интриговало, но я не знаю, как она отнесется к моей способности захватывать души, потому да, Шадар права, лучше подобную личность особо не беспокоить. Ты права, Нам не нужны милые маленькие девочки, способные устроить форменную резню. Вот-вот, покивала богиня обмана. К тому же, перешла она на интимный шепот, я могу предложить тебе куда как больше. Она чуть извернулась у меня на груди и внезапно оказалась так близко, что ее небольшие, но очень соблазнительные холмики, идеально очерченные облегающей шелковистой тканью, замерли в опасной близости от моих губ. Это грязная игра, руки рефлекторно дернулись огладить ее шикарную попку, как я это регулярно делаю с Нерока, что принимает такую же позу, но я сдержался, превозмог, мне положено, улыбнулась Шадар, от которой мой порыв явно не укрылся. В общем, подумай над моим предложением, Вайтлиан, и тебе все равно придется взять на себя ответственность. Впрочем, это была чудесная ночь, но мой братец-обломщик уже близко, и мне пора уходить. До скорой встречи. И, подавшись вперед, божественная лисичка обвила меня лапками и поцеловала, прикрыв глаза от наслаждения и вся отдаваясь процессу. «А, кто это?» — донеслось удивленное от дверей. «Бе-е-е!» — оторвавшись от поцелуя, Шадар показала язык влетевшим в мою комнату близняшкам и растворилась в воздухе. «А-а-о!» — ассасинки встали в стойку, ибо кто-то посмел превзойти их на их поприще и в наглую спрятаться прямо у них на глазах. «Я тоже это дело переваривал. Нет, поцелуй с богиней — это круто, но вопросов она оставила. Кто это был? Что эта мерзавка делала с нашим паладином? И почему она кажется такой знакомой?» Принялись заваливать меня вопросами девушки. По ее словам, это богиня Шадар, старшая сестренка из тени. Дружно выдохнули близняшки. «Это все объясняет», — покивал Адиль. «Наш дракон настолько шикарен, что даже богини не могут устоять», — ухмыльнулась Эдиль. «И он наш, а старшая сестренка будет младшей сестренкой в гареме?» «Хе-хе», — нездорово заблестели глазки у прохиндейки. «Вас вообще не смущает вся эта ситуация?» Я переводил взгляд с одной темной эльфийки на другую. «И кстати, почему вы тут оказались с рассветом? Я мог ждать их ночью или уже позже утром на завтраке, но вот сейчас как-то это странно». «Не», — отмахнулась беспечно Адиль, — «пожамкать целую богиню на законных основаниях, что может быть лучше?» Девушка изобразила характерные хватательные движения. «Энда, у кого и что я спрашиваю? Вообще, мы хотели прокрасться к тебе еще вечером и хорошо провести время, но не смогли найти дверь в твои покои», — более серьезно ответила Эдиль. «То есть?» — я моргнул. «То есть мы могли поклясться, что никакой двери там не было. Я даже начала подозревать, что какая-нибудь ушлая друидка ее зарастила, слив со стеной, ну а ты решил попробовать светлую, поскольку за этой самой стеной ощущался вполне себе довольным и спокойным. А с рассветом дверь появилась, и мы ее взломали», — продолжила за сестру младшая близняшка. «Ну как, ты повалял Шадар на простынях, какова она?» «Живейший интерес, эй, ничего не было, ага, потому мы пришли в тот момент, когда она благодарила тебя за прекрасную ночь и страстно целовала», — покивала темная эльфийка. «Это была одна из шуточек в вашем любимом стиле. Старшая сестренка могуча», — покивали прохиндейки. «Эх, мне оставалось только вздохнуть. Хотя до полноценного подъема у нас было еще несколько часов, дверь можно закрыть обратно, а эта лисодевочка, чего уж там, меня неплохо раздразнила. Так что ее последовательницам придется взять на себя ответственность, что я девочкам и озвучил». Подпаянное одобрение близняшек. Несколько позже мы собрались в гостевом крыле дворца, где у нас было и что-то вроде гостиной. Шива замерла статуей самой себе у двери, близняшки привычно оккупировали мои плечи, довольно сопя и провокационно играя улыбочками. Сам я устроился в удобном и мягком кресле, ну а кшарианская часть команды умостилась на диванчике. Кресло напротив занял Сата и сейчас внимательно выслушивал мой рассказ о визите ночной гости. «ХММ», — выдал задумчиво старый маг, как ни парадоксально для покровительницы недомолвок, она изложила все достаточно полно, кивнул он. «Правда, насколько я знаю, у богов существует закон не появляться в мире во плоти за пределами своих храмов, так что госпожа ночи или создала какую-то особенную проекцию, или каким-то образом обошла ограничения. В любом случае это довольно широкий жест и раскрытие серьезного козыря. Пока идут темные времена, все закроют на это глаза, но вот после, вряд ли те же Бейс, Хелрук, Тириус и Лотар обрадуются перспективе, что любой ночью любого их последователя могут переманить, а то и просто прирезать, если ты не ошибся в той силе, что почувствовал в своей гости, Вайтлиан. Вряд ли Шадар это не понимает, а потому совсем беспределить не будет, Я покачал головой. Хотя соглашусь, засвеченный козырь уже не столь эффективен. Кто не рискует, донеслось довольное мне в ухо слева, тот не получает личного дракона-паладина. Продолжилось не менее довольным голосом в ухо справа. Угу, покивала Рёка. Я должна была быть решительнее, и тогда бы все случилось раньше. Вы слишком легкомысленно к этому относитесь, буркнула кота-девочка, наблюдая за подругами. Даже вы должны понимать, насколько богиня опаснее любой обычной старшей сестры или тетушки. Старшая сестренка из тени очень занятая, у нее есть власть и много работы. У нее не будет времени представлять для нас истинную угрозу. Патетично вздернули носики прохиндейки с шоколадной кожей, оставаясь на своей волне. Так что вы по этому поводу думаете? Вернул я беседу в деловое русло. Ты чесал ее за ушком, теперь пути назад нет, мрачно изрекла котя. Серьезно? Я вскинул бровь. Ну, возможно, я немного преувеличиваю, но это же богиня. Кто вообще мог бы приласкать ее ушки хоть раз в жизни? Тем более так, как делаешь ты. Скорее всего, для нее такое впервые. И ведь она уже сказала, что хочет в твой гарем, судя по взгляду, в ней пробудилась ее хозяйственность, и там чуть ли не дайте две, а лучше три в мыслях звучит. И вас это не смущает? Ну, это немного необычно, осторожно отметила лучница. Но если Вайтлиан Дона желает, и смущенно затихла, так, этих двух даже спрашивать не надо, я сильно удивлюсь, если они в мыслях уже не пожамкали собственную богиню за всякое. Кота-девочка ничего не говорила, но перспектива затащить в семью богиню ей явно нравилась. НДА, а по поводу этой избранности, решил сменить я тему. Ну, дернула ушком котя, звучит неплохо, на самом деле, но я плохо разбираюсь в отношениях богов с их жрецами и прочими избранниками, развела руками девушка. Тебе бы лучше переговорить с этой старой надменной ящерицей, покачал головой Сата. Не знаю, как в вашем мире, а здесь я не слышал, чтобы драконы становились избранными богов. Еще могу посоветовать обратиться к Медусу. Он мудрый, сможет подсветить те моменты, которые твоя ночная гостья не озвучила по той или иной причине. Думаешь, он мне ответит? Ответит, серьезно кивнул Сата. Шадар схитрила и пролезла первой, как всегда, плюнув на приличия и традиции. Но, уверен, обратись ты в храме к любому из богов, он ответит. С Медусом же и я смогу помочь, в конце концов, когда-то я тоже был его избранником. Был, я удивленно моргнул. А что потом случилось? Мои духовные оболочки разрушались, а связь с богом, это прямое прикосновение сущности высшего порядка на постоянной основе и огромный поток энергии прямо в душу. Потому мы разорвали связь. Иначе я бы давным-давно развалился. ХММ, я задумался. Похоже, в становлении избранным и чемпионом с точки зрения героического мага ничего такого не было. Но посмотрим, что по этому поводу скажет Фиатерон. Что же, спасибо за информацию. Пойду и в самом деле пообщаюсь. Поговорить с древним ящером я смог в дворцовом парке, где тот все время нашего пребывания и провел, беседуя с одной примечательной девочкой и ее совой. Фукураэль к моей просьбе о переговорах с драконом отнеслась с пониманием, к тому же, с ее слов, ей уже давно пора было возвращаться, но на прощание мне подарили несколько листиков с чайного дерева, уже высушенных и как-то хитро спрессованных. Надо будет отдать Сата, он в этом деле понимает куда как больше моего. Чем я могу помочь тебе, мой король? Поинтересовался Фиатерон. Мне нужен твой совет по одному вопросу, и я рассказал о визите Шадары и ее непристойном предложении. Нет, злобно рыкнул древний ящер, заклинаю тебя, не смей, ты что-то знаешь, мы, драконы, мы служим лишь тем, в ком течет наша кровь, мы можем убивать богов и становиться богами, но идти в услужение какой-то проказливой лисе, это недостойно и для простого дракона, ты же, король, ты, владыка по праву крови и силы. Я вздрогнул от последнего определения. Пусть Фиатерон имел в виду несколько другое, но получилось как получилось. Так что если тебе понравилась эта плутовка, просто возьми ее себе, сделай своей, как и подобает королю, но не преклоняй коленей. Я понял тебя, друг мой, осторожно согласился я с ящером. К тому же он напомнил мне и еще кое о чем. Система, что там с чемпионством и избранностью? Есть мысли, насколько оно мне нужно? Исходя из имеющейся информации, данный вариант связи схож с тем механизмом, который используют владыки бездны для возвышения и контроля своих самых доверенных слуг и представителей, как правило, генералов и гвардейцев-телохранителей, и который был перенесен и адаптирован системой для смертных существ без искажений бездны с целью помощи в развитии ваших спутниц. Внимание! Подключение к источнику божественной энергии благотворно скажется на скорости вашего развития. Внимание! Подобный род связи подразумевает отношение мастер-слуга. Ваш уровень развития сопоставим с уровнем развития существа, назвавшего себя богиня Шадар. Установка связи мастер-слуга невозможна. Возможна установка пакта. Система может переконфигурировать паттерны пакта на вашей стороне и освободить от обязательств, сохранив канал подпитки. Внимание! При попытке установить связь подобного рода возможно раскрытие вашей духовной природы и статуса повелителя душ. Я моргнул, переваривая откровение системы. Нет, тот факт, что она предлагает мне кинуть богиню обмана, это нормально, это ожидаемо. Это то, что и должна предлагать людоедская беспринципная система, созданная спятившим владыкой демонов. А вот то, что, судя по тому, что донесло до меня понимание, Шадар не увидела не только моего демонического происхождения, но и духовной составляющей. То есть она посчитала меня смертным, могущественным, да, но увядающим со временем, как обычный дракон. Но я уже не был смертным, я был прямым аналогом Бога, только без обязанностей перед мирозданием и привязки к мирозданию. Не демоническим владыкой в чистом виде, но с размерной сущностью, этаким титаном в античном представлении. И как эта милая лисичка среагирует, если выяснит данный факт, не знаю. Узнавать тоже особого желания нет. Халявная подпитка энергии, конечно, интересно, но рисков многовато. Да и в целом идея служить шикарной лисодевочке пусть и имела некоторый отклик в моем сердце, но тоже не вызывала восторга, ибо как ни крути, а система ведь при выборе кандидата попала в точку, и перспектива кланяться богам вызывала у меня внутреннее неприятие. Не зубовный скрежет, но отторжение. Разумом я понимал, что тут как раз нормальные, достойные боги, которые реально делают свою работу, но забитые на подкорку реакции не так просто изжить, а договориться на контрактной основе сложно, тем более когда вторая сторона носит титул богиня мелкого шрифта в конце контракта. В общем, если совсем прижмет, то еще ладно, но вот сейчас нет, однозначно нет, но для очистки совести нужно еще проконсультироваться с третьей стороной, вроде как не заинтересованной ни в чем, и для этого я вновь позвал Сата по нашей связи. Поговорили? Для проформы спросил маг. Да, киваю. Кстати, Фукураэль просила передать, протягиваю ему вытащенный из инвентаря сверток. О, белый чай Ферангольма. Глаза мага загорелись. Байха Инчжэнь из провинции Фуцзянь по сравнению с этим, просто сено. Да, эта девочка знает толк в хорошем чае. Древний герой нежно сжимал свою прелесть и грозился провести еще одну чайную церемонию, попутно рассказывая, как прекрасен сей чай, какая у него ферментация, как его обычно изготавливают, как он успокаивает нервы и снимает внутренний жар, и что если в обычном мире это было просто суеверием, то здесь – правда жизни, и оттого этот чай еще больше нравился ледяному чародею. Так мы и дошли до библиотеки. Разве мы не собирались в храм? Медус – необычный бог. У него нет жрецов и храмов в общепринятом смысле этого слова, разве что его статуи есть в общих храмах пантеона, но истинные его храмы – это магические библиотеки, лектории школ волшебства и лаборатории алхимиков, где смертные могут приобщиться к знаниям и, самые одаренные, научиться ткать нити бытия вместе с богами. «Ага, и что дальше?» – спросил я. «Дальше. Почтенный Медус, услышь мой зов, поделись своей мудростью», – проговорил он в пространство читального зала, куда мы пришли и откуда, почтительно поклонившись, откочевали несколько эльфов. «Давно ты не обращался ко мне?» «Старый друг», — послышался из-за одного из столов старческий голос. Еще мгновение назад там точно никого не было, но вот сейчас сидел довольно высокий старик в ничем не примечательной серой дорожной мантии с простым деревянным посохом в руках. Первой моей мыслью было Гэндальф, ибо именно на этого легендарного мага он был похож более всего, только борода была еще длиннее. Не знаю, как насчет в три слоя замотаться, но пропустить в два оборота и использовать ее вместо шарфа старик точно мог. «Сам знаешь, что я не мог», — подошел к старику, от которого силой тянуло раза в полтора-два сильнее, чем от Шадар, маг. А потом они действительно по-дружески обнялись, чем вызвали у меня небольшой взрыв мозга. В смысле, я уже не раз слышал, в том числе и от божественной лисодевочки, что нормальные боги — это не какие-то непонятные сверходухотворенные небожители, у которых каждый пуп сакраленный священин, но все же полностью это принять и осознать было сложно. Знаю, но, смотрю, тебе стало много лучше, несмотря на то, что ты немного умер, чуть скаламбурил Бог. Да, молодой лорд Вайтлиан помог с моей проблемой, так что я вновь могу вернуться в бой и напомнить демонам, что соваться в этот мир – плохая идея. Хорошо, покивал Бог магии, а то тяжко приходится. То ли я уже не тот, что прежде, то ли демоны стали сильнее, но моя сеть дрожит, подвергаясь удару за ударом. Да, спасибо, что закрыли ту дыру у Минбраза, стало много легче. Но вряд ли ты позвал меня просто выпить чаю и вспомнить былое. Чай у меня тоже есть, и я не откажусь пропустить с тобой несколько пиал, но да. Вайтлиан хотел спросить тебя касательно статуса избранного, что он дает и что требует. Мои знания здесь сильно ограничены. ХММ, Бог повернулся ко мне и окинул оценивающим взглядом. ХММММ, вновь протянул он, да, ты силен и магически одарен. И я вижу, что тебе интересна магия. Есть к ней искренняя любовь, почтение и страсть, пусть и не сжигающая тебя изнутри. В обычные времена я бы подумал и, зная твои свершения, посоветовал обратиться к Лотару, но сейчас времена необычные, и потому, если тебе нужна моя помощь, хотя и удивительно, что дракон спрашивает о таком, ваше племя слишком гордое, но да тяжелые времена требуют непростых поступков, где порой приходится переступать через себя. Итак, Вайтлиан, согла, эй, меди, так нельзя, это мой дракон, выскочила из-за ближайшей книжной полки уже знакомая мне лиса девочка и за малым не набросилась на пожилого мага. И эта картина до боли напомнила Мелиссу и ее отношения с неким Арчибальдом Делискхи. Шадар, растерянно, хлопнул глазами бог магии. Как ты сюда попала? И я занят вообще-то. Как попала? Как попала? Это храм? Храм. В библиотеке есть темные уголки, где порой происходит всякое интересное. Есть. Значит, это храм с темными уголками. И я могу в нем быть.